Мы хотим, чтобы художники были гражданами своей страны и своего времени, чтобы предметом их искусства был человек», — писал Михайлов в статье «Художественная выставка в Петербурге», опубликованной в седьмой книжке журнала за 1859 год. Публицист указывал художникам верный путь, а значит и ему, Третьякову. Не явилась ли эта статья одной из важных вех на пути становления молодого собирателя? Быть гражданином своей страны, принести народу посильную пользу на избранном поприще? Разве не об этом мечтал Павел Третьяков? Разве не эту же цель поставил он перед собой? И, может быть, именно публицист современника окончательно утвердил правильность его выбора. Всю жизнь потом будет он собирать гражданское искусство, способствовать его развитию. Так как же ему не сохранить прощальные стихи человека, пошедшего на каторгу за свои убеждения, человека незнакомого, но близкого ему своим гражданским пафосом? Революционная ситуация 1859-1861 годов, приведшая к отмене крепостного права и определившая дальнейшую внутриполитическую, общественную и культурную жизнь России, не прошла бесследно для Павла Михайловича. Конечно, тогда он не был еще активным деятелем на общественном поприще, но настоящего гражданина воспитало в нем именно то время. Его взгляды, формировавшиеся в момент наивысшего подъема духовных сил русского общества середины прошлого века, позволили ему в дальнейшем совершить, по словам художника Васнецова, великое просветительское дело для Родины. Его интерес к борцам против самодержавно-крепостнического строя подтверждает и записка, замеченная мною в папке с разрозненными бумажками и щитами. Клочок бумаги с названием одной картины «Титов Иван, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин», писан во время ссылки его в селе Горетове в 1859 году. Эта картина тоже не появилась в его собрании. То ли она оставалась на месте, будучи написана местным художником, то ли человек, привезший ее, не захотел продать. Но важно, что сюжет волновал Третьякова, и он записал его для памяти. Привязанности тех лет постоянно прорываются в письмах и поступках. Не случайно в 1872-м в письме к Достоевскому он выделит в особый ряд следующие имена. Будут, то есть уже заказаны, портреты Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского. Не случайно менее чем через год после статьи Михайлова он заявит о цели своей жизни и выразит непреложную волю свою в завещательном письме. Завещание. Годы 60-е. Душистым весенним вечером 17 мая 1860 года, запершись в мрачноватом номере варшавской гостиницы, 28-летний Павел Третьяков вывел на большом продолговатом листе бумаги завещательное письмо и, быстро не раздумывая, начал писать. Текст завещания давно был составлен им в уме. Дело в том, что по коммерческому договору каждый совладелец их фирмы должен был положить в кассовый сундук конторы конверт со своими распоряжениями на случай смерти. Брат Сергей и Владимир Коншин уже сделали это, а у Павла Михайловича, на котором лежала львиная доля работы, все не находилось минутки записать свою волю. Сейчас, впервые выехав за границу вместе с Коншиным и членами их молодежного кружка Шиллингом, Павел Третьяков счел необходимым выполнить условия договора и отправить завещание в Москву. Мало ли что может случиться в путешествии. Варшава была первой большой остановкой на их пути, и молодой коммерсант решил не откладывать далее необходимое дело. В окна струился теплый весенний воздух, маня на улицу из неуютного гостиничного номера. Друзья не преминули воспользоваться хорошей погодой и отправились осматривать польскую столицу. А Павел Михайлович, наклонившись над разложенными листами, принялся за составление документа.